Советник уже собирался пуститься в длинные рассуждения о законах, генеалогии и истории, но Кул, не терпевший подобных разговоров, прервал его. «Валка и Хатат! Что я вам, старуха или жрец, чтобы лезть в такие дела? Решите все между собой и не втягивайте меня в брачные дела. В Атлантиде мужчины и женщины женятся и выходят замуж, за кого они хотят, и никак иначе. Все эти условности цивилизованного мира мне непонятны». Дель Кардо надула губки, скривившись. Ту состроил рожу ей в ответ. Но обида тут же сменилась доброжелательностью хозяйки. Женщина солнечно улыбнулась и с грацией кошки повернулась к Уллу. «Поговорите с Арамес, Ваше Величество, а то она уже начинает обижаться на меня». Кул неуверенно повернулся к кошке и посмотрел на нее. У зверька был длинный серый шелковистый мех. Вела она себя совершенно спокойно. Царю она показалась загадочным созданием. Она выглядит, словно молоденький котенок, но на деле очень стара, объяснила Дель Кардо. «Это кошка древних. Говорят, она живет уже тысячелетия». «И сколько же тебе лет на самом деле, Сарамес?» — насмешливым голосом спросил Кул. «Валузия была еще молода, когда я состарилась», — ответила кошка. Слова звучали отчетливо, но тембр голоса был непривычным. Кул вздрогнул и отступил. «Валка и Хатат!» — снова выругался он. «Она и в самом деле говорит!» Дель Кардо радостно рассмеялась, но кошка, похоже, оставалась совершенно невозмутимой. «Я говорю, мыслю и сознаю, что существую», — заявила она. «Я была подругой цариц и советницей царей задолго до того, как Атлантида поднялась со дна океана. Я видела предков валузийцев, пришедших в эти края с востока и вытеснивших древних. Я же появилась здесь еще до того, как древние приплыли из-за океана. Это случилось столько столетий назад, что у любого человека закружится голова, если он попробует подсчитать их. Я старше Тулса Обреченного, вашего извечного врага. Шли века, и я наблюдала, как возносились империи и рушились царства, как цари рвались в бой и возвращались на щитах. Когда-то меня чтили, как богиню, и странными были неофиты, поклонявшиеся мне. Ужасные ритуалы устраивали в мою честь. Издавна многие колдовские создания чтили мой род. Существа столь же странные, сколь их деяния». «Можешь ли ты читать по звездам и предсказывать события?» Варварский разум Кула сразу же обратился к тому, из чего можно было извлечь пользу. «Да, книга прошлого и будущего открыта для меня, но я говорю людям лишь то, что им нужно знать». «Тогда скажи мне, куда вчера вечером делось мое тайное письмо Кану?» «Вы засунули его в ножны своего кинжала и тут же позабыли об этом», — ответила кошка. Кул вытащил из ножен кинжал и, перевернув, потряс их. Тоненький листок пергамента вывалился оттуда. «Валка и Хатат!» — в третий раз повторил царь. «Сарамес, да ты настоящая колдунья, а не кошка! Видишь, Ту, я был прав!» Но советник неодобрительно поджал губы. Мрачно из-под лобья взглянул он на Дель Кардо. Женщина ответила ему невинным взглядом, и тогда, кипя от возмущения, тупо вернулся к Уллу. «Поверьте, Ваше Величество, все это обычное мошенничество!» «Послушай, Ту, никто не видел, как я прятал это письмо. Я и сам позабыл об этом». «Ваше Величество, во дворце множество шпионов». «Шпионов? Не строй из себя дурака! Ту, Ты ведь мой советник. Если послушать тебя, то выходит, кошка рассылает шпионов, чтобы те следили, куда я прячу письма». Ту вздохнул. Он был старым человеком и с трудом принимал все новое и непонятное. «Ваше Величество, вы лучше подумайте о тех людях, что могут скрываться за занавесями позади кошки». «Господин Ту», — с вежливым укором обратилась Делькарда к советнику, «вы позорите меня и оскорбляете СРМС. Нельзя отвергать очевидное, пусть даже оно непривычно вам». Кул почувствовал, что в этот раз Ту начинает слегка раздражать его. «Не знаю, правда ли эта кошка обладает даром прорицательницы, но то, что она разговаривает, сомнению не подлежит», — сказал он советнику, стараясь говорить как можно мягче. «Уж этого-то вы отрицать не можете?» «Тут какой-то колдовской фокус», — упрямо возразил Ту. «Разговаривать могут люди, но не звери, иначе звери были бы такими же разумными, как люди». «Это не так», — ответил Кул. Царь Валузии уже убедил себя в реальности говорящей кошки и горел желанием доказать советнику, что тот не прав. «Я слышал легенды о том, как лев говорил с камброй, а то, что птицы разговаривают со стариками из племен горцев, сообщая им, где прячется дичь, я знаю совершенно точно. И никто не отрицает, что звери говорят друг с другом на своем, только им понятном языке. Много месяцев бродил я по лесистым склонам гор, по травянистым саваннам Валузии и часто слышал, как в ночи переговариваются рыча тигры. Так почему же какой-нибудь зверь не мог выучить язык людей? В те дни, ведя жизнь вольного охотника, я научился понимать рычание тигров. Именно тогда я стал считать тигра моим покровителем. С тех пор стараюсь без особой нужды не убивать их. Разве что защищая собственную жизнь», — добавил Кул, чуть подумав. Ту скривился. Подобные речи о тотемах и табу вполне подошли бы вождю дикарей, но слышать такие разговоры от царя Валузии весьма странно. «Ваше Величество, кошка ведь не тигр», — промямлил он. «В этом ты прав», — согласился с ним Кул. «Мне кажется, эта кошка мудрее всех тигров вместе взятых». «И это тоже верно», — спокойно подтвердила Сарамес. «Возможно, вы все же поверите мне, господин советник, если я расскажу, что только что открылось при проверке казны Валузии». «Нет!» — рявкнул Ту. «Уж я-то знаю, что хитрые шпионы способны оклеветать кого угодно». «Невозможно убедить человека, если он не желает принять очевидное», — невозмутимо промурлыкала СРМС старую валузийскую поговорку. «И все же знайте, уважаемый господин Ту, что казначей обнаружил излишек в 20 талов золота. Посланец уже спешит сюда, чтобы сообщить вам эту приятную новость. Вот», — промурлыкала она, когда в коридоре послышались торопливые шаги, «он уже здесь». Стройный придворный, облаченный в серые одеяния казначейства Валузии, вошел и поклонился вначале Куллу и советнику, потом хозяйке дома. Когда Кул разрешил придворному говорить, тот еще раз поклонился и сказал: «Ваше Величество и вы, господин советник, только что при пересчете казны Валузии обнаружен излишек в 20 талов золота». Делькарда засмеялась и радостно захлопала в ладоши, но Ту нахмурился еще больше. «Когда это открылось?» «Меньше, чем полчаса назад». «И сколько людей знают об этом открытии?» «Никто, господин мой, только я и царский казначей знали об этом. Теперь я рассказал эту новость вам». «Да, Ту жестом приказал дворянину удалиться. «Можешь идти, я займусь этим делом чуть позже». Вид у советника был кислый. Как только дворянин из казначейства вышел, Кул вновь повернулся к красавице-хозяйке. «Делькарда, это ведь твоя кошка?» — спросил Кул.